Дирекция галереи поселила ее в небоскребе Хилтона, в самом центре серо-коричневого даунтауна. С самого начала она чувствовала себя не в своей тарелке. После долгих и нервных переговоров с куратором галереи они не сходились в концепции выставки, а значит, и в отборе картин, а Гитер в то время уже устранялся от ее дел, был наспех заключен компромисс. Потом выяснилось, что издание каталога задерживается. Затем задержался самолет из Нью-Йорка. Словом, усталая и не выспавшаяся, Вера вошла в номер, дождалась, пока внесут ее чемодан, выдала доллар пуэрториканцу-носильщику и, даже не приняв душ, завалилась спать. Проснулась она вечером. В номере было темно. В черном небоскребе напротив горели четыре разбросанных желтых квадратика окон, словно гигантские небесные игроки в домино уронили игральную кость, и она, прилетев из запредельного космоса, вонзилась вертикально в землю. Вера потянулась к лампе на тумбочке, включила свет. Номер как номер. Почему он показался ей таким клаустрофобически неприютным? Она приняла душ, переоделась и решила выйти поужинать где-нибудь. Несмотря на субботу, улицы вокруг отеля были совершенно пусты. Она прошла два квартала направо, потом еще минут десять шла в другом направлении. Странно. Высокие административные здания, отели. Нечто вроде парка, а людей нет как нет. И все питейные с виду заведения задраены гофрированными металлическими полотнищами. Она повернула и быстрыми шагами направилась в сторону своего отеля, по пути вдруг вспомнив, что знаменитый в Америке убийца Джеффри Даммер жил и убивал именно в этом городе. «Не мудрено», — подумала она, — «я бы тоже здесь свихнулась и принялась убивать». В последнее время ее одолевала грозная тоска, от которой не спасали ни работа, ни редкие наезды в Ташкент. Она даже обратилась к психиатру, но когда тот, быстро строча по бумаге и мягко приговаривая, что все это поправимо и ничего страшного нет, выписал антидепрессант, внутри нее что-то взъярилось, как это всегда бывало в подобных случаях, и несмотря на то, что Гитер все же заставил ее купить в аптеке упаковку лекарства, она не выпила ни единой таблетки, что послужило причиной еще одной очередной прохладной ссоры. Вернувшись в отель, она прогулялась по лобби, заглянула в магазинчики на первом этаже, посидела в баре, заказав мягкий, почти детский коктейль амаретто со сливками, который всегда заказывала себе в поездках. В номер возвращаться не хотелось. Она предвидела бессонную ночь в этой коробочке внутри небоскреба. Отсюда, из бара, видны были вертящиеся двери отеля, в которые непрерывно группами входили чернокожие женщины, множество чернокожих женщин разных возрастов. Вероятно, подумала Вера, у них здесь какая-то конференция, съезд общественных организаций. Но почему одни женщины? Одновременно в отдалении нарастали ритмичные звуки громкой стереомузыки. «Где это играют?» — спросила Вера бармена, и он ответил, что сегодня здесь в одном из залов выступает группа «Чоколад Экспресс». «А что они играют?» «Как? Вы не знаете?» — удивился он. «Это мужской стриптиз». Поднял на нее глаза и добавил: «Стриптиз черных мужчин». «Отлично», — заметила Вера. «Следовательно, это зрелище для дам?» «Ну, конечно, мэм. Для тех, кто этим интересуется». «Отлично», — повторила она, выкладывая на стойку мелочь. Она вспомнила картину в нью-йоркском метро, свидетельницей которой стала буквально вчера. На одной из остановок в вагон вошла молодая черная женщина, остановилась возле входной двери и, держась за металлические ручки, вдруг стала вытанцовывать. С каменным выражением лица и полузакрытыми глазами она в каком-то своем молчаливом трансе извивалась, то отбрасывая бедра в разные стороны, то вдруг приседая. Сначала Вера решила, что эта женщина слушает музыку через наушники, однако, вглядевшись, поняла, что никаких наушников на ней нет. Минуты три та извивалась под какую-то одной ей слышную музыку, перегибалась, раскручивала пружину внутри себя, будто пыталась выплеснуть наружу задавленные вопли и, также внезапно оборвав танец, села на скамью и сосредоточенно принялась рыться в сумке. Помнится, Вера тогда стала думать о гигантской роли ритма в негритянском искусстве, в котором любую деталь или часть можно изменить до неузнаваемости, но общая ритмическая волна делает целое неизбежным, реальным и неотвратимым в своей истине. Вот европейцы, думала она прямо там в вагоне метро, европейцы увидели, что существует не только античное понимание красоты с его отношением к натуре как к основному источнику, и что можно, как в негритянском искусстве, изменить пропорции, а при этом целое станет более художественно выразительным и эмоциональным. И она пошла на звуки музыки и на крики восторга, сотрясавшие воздух. В фойе стояли несколько полицейских, 2-3 невозмутимых секьюрити и несколько служащих отеля. Билет, как выяснилось, стоил $15. Вера уплатила, подошла ко входу и потянула на себя тяжелую дверь. Огромный зал был битком набит черными женщинами. Многие из них были красивы, хорошо одеты, с изысканным макияжем. И все ритмично двигались на месте, приплясывая, устремив лица на сцену, где шестеро черных, обнаженных молодых мужчин вытанцовывали под музыку, несущуюся из стереоколонок. Вернее, они были не вовсе обнажены, материи ярких расцветок, желтой, алой, голубой, зеленой, бирюзовой, оранжевой, были перебинтованы доказательства их самцовой мощи. Яркая ткань плавно переходила в ниточку вовнутрь ягодиц, когда парни, подпрыгнув и провернувшись винтом, дружно являли залу накачанные желваки ягодичных мышц. Все это больше походило на шоу культуристов и выглядело пока вполне пристойно. Шоу, похоже, только начиналось. В микрофон кто-то звонко и торжественно выкрикивал имена стриптизеров: «Флекс», «Валентино», «Филгуд», «Тайгер», «Шака Зуло», «Машин». И каждый названный выходил под музыку, демонстрировал мускулы, надувая и обособляя ту или иную мышцу, прохаживался по сцене, потряхивая и подбрасывая движением таза предмет в паху. Вера не столько смотрела на сцену, сколько на женщин в зале. Пестрота костюмов и платьев, яркие заколки в волосах, блестящие украшения, лаковые туфли, невероятных расцветок, ногти на руках, как россыпь радужных четок по всему залу. С каждой минутой они все больше впадали в эйфорию, двигались в такт музыки все раскованнее, все быстрее. Там и тут вспыкивали крики, хохот, виск. Многие расхаживали по залу с бутылками шампанского, и все быстрее, все яростнее двигались на сцене шестеро чернокожих мужчин. Все откровеннее вращали бедрами. Воздух зала перенасыщенный запахами духов, дезодорантов, спреев, лака и гелей для волос сотрясала колоссальная энергия. Веру вдруг потянуло немедленно выйти отсюда. Она повернулась и стала пробираться к выходу в толпе разгоряченных, хохочущих, визжащих от восторга женщин. Ее кто-то остановил, предложил выпить прямо из горлышка бутылки, она вежливо отказалась, обернулась к сцене. В этот момент все шестеро стриптизеров, как по команде, бросились в зал, в гущу обезумевших женщин. Казалось, их кто-то выкинул на растерзание. Однако возле каждого из парней был свой телохранитель с рацией. Недалеко от Веры оказался стриптизер по имени Флекс. Он был меньше ростом, чем остальные, но безупречно сложен. Великолепная грудь, пластично развернутые плечи. Женщины бросились к нему, каждая тянула руки потрогать. Он имитировал смешные непристойные движения, позволял гладить себя и вкладывать за тонкую ниточку бикини чаевые. Долларовые бумажки, которые магическим образом куда-то мгновенно исчезали. Женщины выкрикивали имена парней, тяжело дышали, каждая пыталась дотянуться до кумира. Вера с огромным трудом пробиралась в воющий, поющий, стонущий и рычащий от вожделения толпе женщин. Последнее, что она видела, обернувшись, один из стриптизеров, огромный бритый наголо машин, вытянув на сцену из зала кудахтующую толстуху и повалив ее на пол, с комическим восторгом стал демонстрировать, что бы он вытворял с ней, если б не ее колыхающаяся туша. Он крутил ее так и сяк во все стороны, обезумевшая публика корчилась и выла, а толстуха, валяясь на полу сцены, визжала от смеха, не в силах подняться хотя бы на карачки. Вера выскочила из зала, и, распаренная духотой, хватающая ртом воздух, направилась к лифту. Шел второй час ночи, а с ней речи быть не могло. В номере она вошла в ванную и холодной водой ополоснула лицо, потом минут 40 ходила по тесной коробке к окну и обратно, к двери и обратно к окну, самой себе напоминая майского жука, которых ловила в детстве и сажала в спичечный коробок. Да, жука привязывали ниточкой за ножку, и тогда он летал, тяжело жужжа, не в силах перекусить нитку и улететь на волю. А что должна перекусить она, чтобы вырваться на волю из этого запертого, замкнутого мира? Может быть, собственное горло? Все окна в небоскребе напротив погасли. Темная, душная громада его на фоне серого, подсвеченного фонарями чужого неба, давила невероятной, непередаваемой тоской. Вера открыла рывком окно. Черт знает, сколько этажей уходило вниз к ленточке тротуара. Вот уж никто не поймет, что хотела сказать этим прыжком преуспевающая, не пьющая, не употребляющая наркотики, благополучная в браке русская художница, чья выставка открывалась на следующий день в одной из лучших галерей штата. И в этот миг раздался телефонный звонок. Никто не мог звонить ей в этот час. Дитер уже звонил накануне вечером, сухо осведомился, как она долетела, была ли в галерее, не успела ли за 20 минут встречи испортить отношения с куратором. Но телефон все звонил, и она сняла трубку. «Yes». В ответ молчали. Но это молчание почему-то не позволяло прерывать связь, словно по подвесному мосту к ней шел кто-то близкий, кто вот-вот достигнет этого края, проявится голосом, улыбкой. Yes. Молчание. Но к ней шли. Она знала это, чувствовала. Ее искали где-то там, пытались дотянуться. Тогда она тихо проговорила по-русски. — Это я. Я здесь. слушаю тебя. И, захлебнувшись на том конце, оборвала связь, раздались короткие гудки. Но все это было уже неважно. Ей вдруг полегчало, ушло наваждение. Она закрыла окно, поеживаясь от холода, натянула теплый джемпер, нашарила в чемодане вечный черный блокнот с давно уже вытертой анаграммой своего имени и, присев боком к столу, привычно стала набрасывать в маленьких квадратах эскизы будущей картины. Сеанс черного стриптиза в Милуоки.